Глава 9. Поединок. Нет, определенно тут с развлечениями полная беда. Вон сколько народу набежало. В клубе прям не продохнуть. Весь поселок, без исключения. А главное, никакого недостатка в свидетелях. И все такие слова охотливые, что не надо ни с кого и ничего тянуть. Сами все выложат во всех деталях и подробностях. Ну просто как в той передаче «Час суда». Только там постановка с актерами, шоу, попросту говоря. А здесь самое что ни на есть реальность. И, кстати, куда тем актеришкам? Здесь все куда более сочно и красочно. Ну да, все верно. Волковский уже во второй раз в своей жизни оказывался в роли подсудимого. Если бы он просто беспричинно пальнул в пределах рыбачьего, то урядник закатал бы ему административный арест. Но тут дело иное. Он угрожал жителям поселка оружием. Это уже не шутки. Одна надежда. Тюрем тут как таковых нет, а на высшую меру его действия все же не тянут. Прокашлялся глава рыбачьего перед вынесением приговора. Итак, совет поселка рассматривал материалы и свидетельские показания по факту стрельбы и угрозы оружием Волковским Владимиром Николаевичем. Согласно принятому нами решению, Волковскому надлежит покинуть рыбачий до 8 часов 0 минут завтрашнего утра. В течение года ему запрещается появляться в пределах поселка. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Прохор Васильевич, освободи его. Верни вещи и оружие. «Есть», — коротко ответил урядник. Вот так, все просто и понятно. И ведь сюда ему точно дорога заказана. Здесь есть два выезда, которые находятся под постоянное охранное ополчение. А те, ясное дело, выполнят решение суда и осужденного не пустят. Другими путями попасть на территорию рыбачьего не рекомендовалось. По периметру поселка есть выгороженная полоса безопасности, которая только обозначает опасную зону, буквально засеянную минами. Глава. «А если у меня есть претензии к подсудимому?» А вот это очень даже ожидаемо. У Владимира состоялся разговор с Прохором, пока в камере дожидался суда, назначенного на вечер. Судебное заседание, конечно, несет определенную воспитательную и поучительную нагрузку, но это вовсе не повод для того, чтобы тратить на него рабочее время. И без того людей не хватает, а дел выше крыши. Так вот, как следовало из рассказа Прохора, Андрей... Мужик, которому врезал Владимир, отличался склочным характером и с первого дня положил глаз на Дашу. Мало того, уже раз сцепился из-за нее с местным пареньком с окрестного хутора. Но главное то, что в отличие от основной массы бузатеров, этот был еще и не робкого десятка. На его счету уже имелось две дуэли, а это достаточно серьезный характеризующий фактор. Полученную от Владимира зуботычину он спустить никак не мог, хотя бы потому, что это неизменно ударит по его авторитету среди приятелей-холостяков. Да и остальные мужики в поселке относятся к нему с долей опаски. Нет, удары из-за угла от него никто не ждет, как раз наоборот, опасаются вызова к барьеру. Дать в морду – это одно, а вот выйти на поединок, где тебя на полном законном основании могут отправить на тот свет, тут уж совсем другое. К слову заметить, Андрей этот однажды даже ранил своего противника. «Ты все никак не угомонишься, Андрей», — вместо главы ответил Прохор. «Мало тебе, что драку спровоцировал, едва выйдя из каталажки. Скажи спасибо, что совет пока отложил рассмотрение вопроса о твоем выселении». «Спасибо. Но вопрос чести остается неразрешенным, поэтому я настаиваю на удовлетворении. Или пускай Волковский прилюдно извинится», — упрямо гнул свое мужчина. «Здесь заседание суда, а не дуэльного комитета, так что вопрос не по теме». Теперь уже недовольство высказал глава, боднув Прохора строгим взглядом. Тому осталось только легонько пожать плечами, мол, извини, не сдержался, и тут же устраниться. Во-первых, на заседание суда председательствовал глава. Во-вторых, он же являлся председателем дуэльного комитета, а потому и первое слово именно его. Прохор, кстати, вообще не входил в комитет. На нем лежало соблюдение правил проведения самой дуэли, в принятии же решения о назначении поединка он не участвовал. «Валентин Валерьевич, по-моему, одно другому не мешает», — возразил Андрей. Суд закончился, решение вынесено. Все члены дольного комитета присутствуют здесь. Так отчего же не принять решение? Тем более завтра Волковский покинет поселок и будет отсутствовать год. Представители комитета, кто за то, чтобы принять решение незамедлительно, прошу голосовать. Ясно. Прошу всех на сцену. Импровизированное заседание организовали очень быстро. Вынесли дополнительные стулья, чтобы разместить членов комитета. Секретарь главы, которая исполняла эту роль всегда и везде, устроилась поудобнее и открыла на ноутбуке нужный файл. Вот и все. Комитет готов к работе. «Итак, за что должен извиниться Волковский?» – поинтересовался Валентин Валерьевич у приглашенного на сцену Андрея. «Ну это же понятно, глава. Он меня оскорбил», – возмущенно заявил тот. «Как оскорбил?» – упрямо гнул свое Злобин. «Да так и оскорбил. Конкретно. Да все знают». «Послушай, Андрей Сергеевич, ты собираешься вызвать человека на смертельный поединок, поэтому будь любезен, выражайся конкретно». «Он нанес мне оскорбление действием», – нашелся мужчина, припомнив соответствующее выражение. «Еще раз выскажешься без конкретики, и я поставлю вопрос о неуважении к дольному комитету. Ты, видимо, давно не чистил выгребные ямы». Владимир не мог сдержать улыбку, наблюдая за этой словесной эквилибристикой. Ясно, что этот бойцовский петух всех уже достал. Да и поединки, они все же могут повлечь за собой несчастье. При всей сложности попасть из дуэльных пистолетов подобная возможность довольно высока. Тут, по большому счету, все зависит от руки стрелка и от его выдержки. Как ни крути, но разброс у пистолета не такой уж и огромный. Владимир успел в этом убедиться на примере все той же Хауды. Так вот, главе поселка вовсе не улыбается, чтобы у него тут стрелялись по поводу и без повода. Поэтому он и давит так на самолюбие Андрея. А ну как тот не захочет прилюдно говорить о том, что ему набили морду? Мало ли что, все об этом знают. Знать это одно, а услышать признание из его уст совсем другое. Вон в зале какая тишина повисла. Все ждут, признает Андрей факт избиения или нет. Впрочем, все это детский лепет. Валентин должен понимать, что у этого дуэлянта сейчас просто нет другого выхода, кроме как добиваться поединка, чтобы в очередной раз показать всем, что с ним так просто краями не разойдешься. Два прошлых поединка, в результате которых он не понес никаких потерь, вселили в него чрезмерную уверенность в себе. «Волковский избил меня», – наконец произнес Андрей, под тут же начавшие раздаваться смешки. В ответ на это Андрей обвел просторный зал взглядом с таким выражением, как будто хотел сказать «смеется тот, кто смеется последним». «Угу». С одной стороны, он вроде как бы выставил себя на посмешище, но с другой он выигрывает по всем статьям. Что с того, если кто-то будет с ухмылкой вспоминать о его конфузе? Главное в том, что никто не посмеет заявить этого ему в лицо, а еще предпочтет с ним согласиться, а не противиться его желаниям. Нет, тут он однозначно выигрывал по всем статьям. И смеяться в результате будет именно он. Да что там, он уже в выигрыше. Это у женщин в глазах скачут веселые бесенята, а вот мужики, те хоть и ухмыляются, но во взгляде заметна настороженность. Они стараются не показывать этого, но все-таки заметно, что Андрей вызывает у них серьезные опасения. Так что он уже выиграл. Остается только одна маленькая деталь. Нужно либо заставить Волковского извиниться, либо выйти к барьеру и остаться в живых. «Ну что ж, причина озвучена предельно честно и ясно», — вновь заговорил Злобин. «Кто-нибудь хочет сказать?» «Если позволите», — поднялся один из членов комитета, мужчина лет 40. «Я считаю, что Андрей Сергеевич злоупотребляет правом жителей поселка на поединок. Ни для кого не секрет, что за полтора года своего пребывания здесь он уже дважды дрался на дуэли. И это не учитывая драк, в которых он принимал участие и нередко сам же становился их зачинщиком. Поводом для этой так называемой драки, а также для стрельбы, повлекшей судебное разбирательство, послужило вызывающее поведение самого Долина. Поэтому я рассматривал бы не право его на поединок, а вопрос о выселении столь неуживчивого человека из поселка». «Давайте не будем путать божий дар с яичницей», – возразил Злобин. «У нас сейчас заседание дольного комитета, а не совета поселка. И несмотря на присутствие здесь практически всех жителей, не поселковый сход». «Так в чем проблема? Давайте организуем сход. Все же в наших руках», — поднялась с места сидевшая в первом ряду женщина в интересном положении. Красивая, даже очень. А уж как может красить женщину беременность? Словом, повезло главе с женой, чего уж там. Хотя Волковский и слышал краем уха, что она когда-то пробавлялась на поприще древнейшей профессии. Что же, сам Злобин, говорят, тоже из алкоголиков. Но вот оказались они на колонии, и этот мир их сблизил. Да еще как. Виктория Дмитриевна не только самая уважаемая женщина поселка, но еще и мать троих детей, а в скорости, похоже, и четвертый появится. «Проблема Виктория Дмитриевна в том, что не следует устраивать балаган», — довольно жестко одернул жену глава. «Только что закончилось судебное заседание. Сейчас идет публичное заседание дуэльного комитета, и пока оно не будет завершено, ни о чем ином и речи быть не может. Напоминаю всем, что, по сути, заседание дуэльного комитета – это закрытое мероприятие. Еще одна реплика из зала, и комитет удалится в отдельное помещение. Итак, продолжаем заседание». Злобин обвел взглядом зал, и разговоры тут же стихли. Никому не хотелось лишаться подобного зрелища. Добившись тишины, Валентин Валерьевич вновь обратился к членам комитета. «Кто-то еще выскажется?» «Считаю, что у Долина есть право требовать удовлетворения», — поднялся парень лет 25. «В конце концов, он нанес оскорбление Волковскому, и тот мог требовать удовлетворения. Но вместо этого Волковский поступил так, что превратился в ответчика». «Тебя послушать-то каждый такой Долин может вынуждать человека к поединку и будет при этом прав», — возразил другой член комитета с уже обильной сединой. «А вот это уже вопрос к совету поселка и поселковому сходу. Именно там нужно решать, достоин ли ты такой забияка проживания в нашем поселке», — возразил парень. «А мы дуэльный комитет, и я считаю, что каждый имеет право отстаивать свою честь, встав к барьеру. Хочу уточнить, я не одобряю действий Долина и прямо заявляю, сколь скоро я не являюсь членом совета поселка, то на ближайшем сходе я подниму вопрос о дальнейшем проживании Долина в Рыбачьем. Но сейчас я заявляю, что у него есть право требовать удовлетворения». А уж в чем оно выразится, пусть решает сам Волковский. Нет духа встать к барьеру, пусть извиняется. Мало того, если Уткин и Смутин решат вызвать его к барьеру за то, что он угрожал им оружием, я поддержу и эти вызовы. У меня все». «Реплики по поводу Уткина и Смутина считаю излишней», – возразил глава. «По угрозе оружием уже есть решение суда, и комитет не может его оспорить. Итак, если больше никто не хочет высказаться, прошу голосовать. Кто за то, чтобы удовлетворить требования Долина, прошу поднять руки». «Так, в принципе, все ясно. Волковский, ты готов принести Долину публичные извинения?» «Как я могу отказать себе в удовольствии второй раз стереть с его лица это самодовольное выражение?» «Четко и ясно. Ты готов извиниться или будешь стреляться?» «Разумеется, я буду стреляться». «Ясно. Дуэль состоится завтра, в 7 часов утра на поселковом стрельбище. Заседание комитета объявляю закрытым. Все, товарищи, все, расходимся». «А как же сход?» — снова подала голос жена главы Рыбачьего. Как видно, Долин уже достал ее до печенки, как, впрочем, и многих других женщин. Вон как зашушукались. И не только женщины. Владимир заметил, как начали переговариваться мужчины. Опять же, парень из комитета высказался в этом же духе. Похоже, чем бы ни закончился поединок, этот самый Андрей окажется в проигрыше. Перестарался он со своим самоутверждением в обществе. «Тихо, товарищи!» – поднял руку Злобин. «Считаю, что сейчас объявлять сход преждевременно. Не стоит все сваливать в одну кучу». При этом он одарил супругу осуждающим взглядом, заставив ее залиться краской смущения. «Ну все. Тут ему делать больше нечего. Разве только Прохора Васильевича выцепить. Впрочем, тот и сам, встретившись взглядом с Волковским, слегка кивнул ему в сторону выхода. Ну да, все верно. Ему тоже нужно закончить все дела со своим бывшим арестантом. В участке находятся оружие и документы Владимира, которые ему необходимо вернуть. Прохор Васильевич, а оформить машину вообще процедура долгая?» – поинтересовался он, когда урядник выложил перед Владимиром его пожитки. 5 минут. Хочешь на трофеи выехать?» «Так ведь он со мной. С Семеновичем так определились. Просто раньше в оформлении надобности не было». «Ясно. У тебя остался Урал Лопухина?» «Да». «Сейчас перебью владельца, и вся недолга. Только давай сюда опять свою карточку». «Держи». «Чего не интересуешься дуэлью?» «А зачем? Я так понимаю, что ничего необычного там не будет». «Это точно. Станете друг против дружки, пальнете, и даст бог, разбежитесь. Только Андрюха все же нарвался. Либо каяться перед тем поселком придется, а потом вести себя тише воды ниже травы, либо выметаться на все четыре стороны. По мне, так нечего ему тут делать. А откуда такая уверенность, что пальнем и разбежимся? Мало интересуясь делами соперника, спросил о насущном Владимир. Статистика. Неужели настолько криворукие пистоли? Зачем же? Вполне приличная для гладкоствола, понятное дело. Радиус рассеивания в среднем составляет сантиметров 15, но попасть вполне реально. Дуэльные это пистолеты в руки никому не дают, только на поединке, чтобы руку не набивали. Если кто хочет потренироваться, пользуется хаудами, на стрельбище имеется парочка. Признаться, разница не столь уж и ощутима, хотя в дуэльных другие пуля, калибр и прицельных вообще никаких, даже планки. Но тут все дело в нервах. Одно дело палить по мишеням, и совсем другое, когда перед тобой соперник, также готовый выстрелить в тебя. Причем никаких жребий с очередностью, стрелять нужно одновременно, на выстрел максимум 3 секунды после удара гонга. Задержал выстрел – все, потерял на него право. Словом, у кого с нервами так себе, и в слона не попадут, не то что в человека. Ясно. Вот и ладно, что ясно. Кстати, вот, возьми. Урядник подвинул по столу лист бумаги с напечатанным текстом. Что это? Правила проведения поединка. Нарушать категорически не советую, вплоть до высшей меры. И это не шутка. Нарушил покушение на убийство или убийство. Я понял. Обязательно ознакомлюсь. Готово. Наконец, откинувшись на спинку кресла, заявил урядник. Теперь во всех участках милиции будет информация о новом владельце. Регистрационный номер я оставил прежний, так что ничего перебивать и перекрашивать не нужно. Спасибо. Пойду я, пожалуй. Нужно еще вещи собрать, а то запаса времени совсем не оставили. Завтра с утра еще и машину подготовить нужно успеть. Так тут никаких проблем. Зайди к Толику, нашему механику, десятка, и он тебе всю диагностику проведет и предпоходную подготовку, замена расходников, заправка и все, что нужно. А недороговато? Ради того, чтобы у тебя ни о чем не болела голова? Нормально. Правда, если нужно будет что-то более существенное, то это по отдельному тарифу. Так что ты все же на утро это дело не откладывай. А ночные не зарядит? Не зарядит, не переживай. Вообще-то урядник тысячу раз прав. Даже если Толик зарядит втрое, нужно будет просто заплатить. И сделать это есть несколько причин. Во-первых, Владимир никогда не проводил техобслуживание не то что Урала, но и вообще любого другого автомобиля. Да что машина. Он даже в детстве не ковырялся в мотоциклах. Просто потому, что ни у него, ни у его друзей никакой другой техники, кроме велосипедов, не было и в помине. Когда же у него появилась первая машина, он предпочитал только сидеть за рулем, предоставляя заботу о ней специалистам. Во-первых, ему следовало отдохнуть и приготовиться к завтрашнему дню, а не ковыряться в железках. Как и ожидалось, Анатолий нашелся дома. Прохор Васильевич оказался прав. Тот согласился посмотреть машину без лишних вопросов. Даже жена отнеслась к подобной просьбе с пониманием, с готовностью заверив, что прямо сейчас соберет и выпроводит мужа. Причина подобного поведения высунула свою веснущатую мордашку с заплетенными косичками и деловито поинтересовалась, куда это папа собрался на ночь глядя. Девочка, если не первоклашка, то явно еще ходит в начальные классы. Ну а Волковский вроде как жених их учительницы, не иначе как зарабатывают очки в ее глазах. «Володя, ты не должен с ним драться из-за меня», – набросилась на него Даша, едва только он переступил порог дома. «Андрей – самый настоящий бритер, причем в самых дурных традициях 19 века». «И что, теперь я должен поджать хвост и скакать перед ним на задних лапках? Но ведь ты… Мы же только играем. Это уже лишнее. Я себе не прощу, если кто-нибудь погибнет из-за меня». «Даша…» «Нет-нет, Володя, я умоляю, не надо». Девушка даже затрясла головой. «Даша, я не хотел бы тебя расстраивать, но эта драка вовсе не из-за тебя». «Как это? Я же сама там была», – растерялась она. «Быть где-то, видеть и понимать – это три абсолютно разных понятия. Ему вообще наплевать, кого задирать. Главное – процесс. Он так самоутверждается, вот и все. Не было бы меня, нашелся бы какой-нибудь Ванька. Хотя одного Ваню он уже пытался задеть, но скуксился. И, кстати, именно поэтому ему нужно было непременно найти кого-нибудь, чтобы опять подняться в глазах окружающих, а главное – своих. Бывший зэк, да еще сидевший за взятки – самая подходящая кандидатура. Так что не было бы тебя, он нашел бы другой способ придраться ко мне. И все потому, что в моем случае достаточно велик шанс, что и авторитет его поднимется, и народ в поселке будет не так бурно реагировать. Правда, он забыл о том, что уже всех достал, и я могу оказаться последней каплей. «Значит, ты дерешься не из-за меня?» «Господи, ну кто объяснит, что за существа эти женщины?» Только что убивалась от одной только мысли, что может стать причиной гибели человека. А теперь явно расстроена, что это вовсе не так, и она не является яблоком раздора. А ведь это отлично видно. Хоть бери и начинай ее разубеждать. «Знаешь, это может показаться смешным, но дерусь я за тех, кто только что с легкостью выбросил меня из поселка и запретил здесь появляться в течение года». «Как это?» «А вот так. Тебя этому дебилу не получить, тут к гадалке не ходи. Но зато может статься так, что он все же кого-то убьет на поединке. Кого-то из рыбачьего, понимаешь? Если мне удастся устранить эту проблему, то я спасу чью-то жизнь». «Но чтобы спасти чью-то жизнь, ты должен забрать его». «А вот тут ни ты, ни кто другой, кроме него самого, ни при чем. Не я задеваю всех подряд, а он». «Ты так уверен в себе?» «Я его не боюсь. Вот и все. А ты просто знай, что бы завтра ни произошло, ты к этому не имеешь отношения. Да, Шуня, ты извини, но давай сегодня ляжем пораньше. Мне бы выспаться». «Да-да, конечно. Тебе же нужно, чтобы завтра рука была твердой». «Ты это о чем, девочка? При чем тут рука?» «Ну, завтра же поединок». «А, ну-ну». «Я не права?» «В чем-то права. Но главное то, что мне за завтра нужно покрыть расстояние 500 километров. И все по полевым дорогам. Да еще за рулем такого крокодила, как Урал. Вот уж где вымотаюсь до предела». «Зря он так. Вообще-то эта девчушка искренне за него переживает и старается всячески угодить. Подтверждением тому, кстати, могут служить доносящиеся с кухни очень аппетитные запахи. Оно, конечно, в камере участка кормили не баландой, как и в Андреевском, но тут ему, похоже, решили устроить праздничный ужин в честь освобождения. Или прощальный. Да ну его в болото! Гнать дурные мысли и подальше. Интересно, а после таких вывертов его не передумают кормить? Вообще-то он не ужинал». Переживал Волковский совершенно напрасно. Его покормили без лишних разговоров. Вообще-то в этом и проблема. Раньше они просто ели и при этом мило беседовали. А тут вроде как праздничный ужин, они сидят и молчат, как сычи. Владимир хотел было оживить обстановку, но девушка стойко продолжала изображать из себя принцессу Несмеяну. Но до чего теперь-то? Не оставила голодным, и то ладно. Как ни странно, но уснул он легко. Ни о каких овечках или слониках и речи не было. Просто донес голову до подушки и тут же погрузился в сон. Причем спокойный, освежающий и оздоравливающий. И за всю ночь ни разу не проснулся. Нет, он не был таким уж храбрецом. Просто в силу своей прежней профессии и должности привык не бояться разных неудачников, даже не представляя, что они могут быть ему соперниками. А колония – это мир неудачников, мир тех, кто не смог нормально устроиться на земле. Что же касается его самого, то он тут не спасается от несправедливости земной действительности. Волковский прибыл сюда с определенной целью, и пусть в последние дни он не так часто о ней вспоминал, она никуда не делась. И вообще, месть – это блюдо холодное, а значит, и ему самому не мешает остыть. Чем меньше он будет думать о Ладыгине, тем меньше будет себя накручивать, а станет рассуждать холодно и здраво. А это именно то, что нужно. Утром он проснулся отдохнувшим, со свежей головой. Как обычно, умылся, побрился и привел себя в порядок. После этого приступил к сбору своих вещей. Без суеты, четко и размеренно, словно ему предстоял самый обычный день. Хотя, сожаление присутствовало, но оно не имело никакого отношения к предстоящему поединку. Ему не хотелось уезжать. Не хотелось покидать этот временный, но такой уютный домик, где он находился под одной крышей с Дашей и где она заботилась о нем. Ему тут было хорошо, а с хорошим всегда трудно расставаться. В руках оказалась стопка выстиранных и выглаженных ею его вещей. Смешно. По ладоням словно пробежала какая-то приятная волна. Он настаивал на том, что сам о себе позаботится. Ему было откровенно неудобно, но девушка только отмахнулась от этого, как от какой-то несусветной глупости. Если она стирает свои вещи, то отчего же не постирать и его, Тем более, что делает это не она лично, а стиральная машина. Да и вещей у Владимира не так много, поэтому и выгладить их никаких проблем. «Ты вернешься?» Когда он был уже в дверях, послышался за спиной ее голос. «Извини, но, пожалуй, да. Стрельбище и стоянка находятся в противоположных концах поселка, так что было бы глупо таскать на себе всю эту тяжесть». Владимир указал на свои вещи и оружие, сложенное в коридоре. «Тебе не за что извиняться. Завтракать не будешь?» «Вообще-то сейчас нежелательно. Мало ли, как оно все». «Но в дорогу тебе нужно обязательно поесть. Что тебе приготовить?» Упрямо гнула свое Даша. А вот это ему нравилось. К его уверенности в предстоящем поединке добавилось ее. И надо сказать, если у него и имелась хоть какая-то тень сомнения, то сейчас она развеялась без следа. Плевать на этого задиру. Плевать на приговор местного суда. Он еще успеет перед отъездом съесть заботливо приготовленный завтрак. А по-другому Даша не могла. Возраст такой, когда все нараспашку, и хорошее, и плохое. Все равно, лишь бы посытнее. Если можно, то и с собой что-нибудь. «С собой я тебе положу чайку. Мы к ней вчера, считай, не притронулись. Сыр, хлеб, чай в термосе заварю. Так нормально будет?» «Просто отлично». «Еще бы. Местная чайка размером с гуся. Так что ему на целый день хватит с запасом. Кстати, Владимиру чайка показалась куда вкуснее гуся. Несколько, правда, жестче, но зато на коже практически не было жира. А кожу он любил, считая это в птице самым вкусным». Как дошел до стрельбища, он не заметил. Мысли все время крутились вокруг девушки, причем были они далеко не только благостными. Он прекрасно осознавал их разницу в возрасте, и потом он видел, что не нравится ей. Нет, она перестала его бояться и относится к нему по-настоящему хорошо. Но вот как мужчину она его не воспринимает. Похоже, он так и остался для нее дядей. Разве только стал роднее, что ли? На месте присутствовали трое. Сам владелец, организовавший все необходимое для поединка и на постоянной основе исполняющий обязанности медика. У него за плечами были две чеченские компании, так что оказать первую помощь в случае ранения он вполне был способен. Вторым был представитель дуэльного комитета, тот самый парень, что ратовал за поединок. Ну и урядник, который должен был обеспечить законность дуэли. Владимир и его соперник появились одновременно – они даже последние метры прошли практически плечом к плечу. Правда, при этом предпочли даже не здороваться. Владимир не собирался желать здоровья человеку, которого был намерен убить. Да и вообще, к чему разговаривать с тем, кому испытываешь крайнюю степень неприязни, если этого можно избежать? Вот он и избежал. У Андрея причины наверняка были схожи. «Итак, все в сборе. Перед поединком я должен предложить вам разрешить дело миром». Едва только они вошли в чайную при стрельбище, решил не затягивать время Лобычев, представитель комитета. «Я готов!» – тут же пожал плечами Андрей. «Пусть извинится перед тем народом, и я буду удовлетворен!» «Думаешь, так легко отделаешься?» – не выдержав, ухмыльнулся Владимир. «За все нужно платить, парень, и за собственную тупость в том числе!» Владимир не мог не почувствовать удовольствия, заметив тень растерянности, мелькнувшую во взгляде Андрея. Как видно, тот прекрасно осознал, что Волковский вообще не испытывает никакого волнения, не говоря уже о страхе. Дальше все было просто. Сначала урядник разоружил противников, потом представитель комитета открыл футляр, в котором лежали два стилизованных под старину пистолета, изготовленных из одноствольных переломок. Все, как и рассказывал Вертинский. Строгая красота оружия с травленным рисунком по вороненому металлу. Владимир даже залюбовался тем, насколько эстетично была выполнена эта пара. Затем у них на виду пистолеты зарядили и предоставили право выбора оскорбленной стороне, то есть Андрею. Волковский принял оставшийся пистолет. Тот лег в руку уже привычной тяжестью. Странно, Владимир ожидал, что он окажется полегче, а тут практически никаких отличий от его хауды. Непосредственно место дуэли находилось на огневом рубеже тира, вернее, поперек него. Там как раз набиралось расстояние ровно в 30 шагов, или 21 метр. Перед дуэлянтами барьер в виде легкого заборчика из тонкого штакета, высотою по колено. Сзади них щиты из мягкого дерева, чтобы исключить рикошеты при промахе. Вот так вот все просто. Следуя правилам, дополнительно озвученным Лобычевым, встали в полоборота к барьерам. взвели курки и замерли, направив стволы оружия в землю. Прохор начал отсчет. После счета 3 последовал легкий удар гонга. Едва расслышав сигнал, Владимир тут же начал поднимать свой пистолет, выводя на точку прицеливания. Вообще-то о нормальной прицельной стрельбе и говорить не приходилось. Наводи по стволу да стреляй. Бах! Спуск у пистолета оказался на удивление мягким. Куда мягче, чем у его Хауды. А вот соперник выстрелить не успел. Даже рефлекторно. Он просто рухнул, как подкошенный. У Владимира даже пробежала мысль, что этот умник в последнее время слишком часто вот так падает.